Когда сознание вкусило от чаши страдания, открывается оно свету. Учение о свете превыше всех прочих. Света нет без огня. Основание света – огонь. Это есть огонь жизни вечной. Свет от огня. Бог есть огонь, так говорится в древних заветах. Свет и огонь – полюсы, вещи едины. Агни-йога есть учение о свете, свете – огне, и путь к свету – огненный. В устремлении к света – огню, в понимании света – огня, открывается космос. Понятие пространственного огня делает учение о свете космичным. В пространстве света свет восхищается огнем, зажженным в сердце и духе. Человек – существо огненное. Пространственный огонь не только надо взять устремлением с неба, но и его удержать. Как же огонь удержать, если достигнут? Вмещение на время всех качеств пламени ручательством все же не будет возможности огни удержать. Но как удержать огни духа? Путь только один. Иного не знаем. Это путь утверждения качеств, вмещающих формы им созвучных огней и дающих отложение в чаше. Утверждая постоянство качества, даем вековой кристалл. И не на песке, но на камне вечного основания жизни возводится тогда сияющий светом дом духа. Где же силы найти, чтобы не утомиться в делании? Великое делание есть действо огненное. Действо огненное есть сознательное утверждение в духе, в микрокосмосе человеческом, высших огней. Так каждое светлое качество духа будет служением в действии свету или утверждением жизни, длительной столь же, сколь длительны и неразрушимы кристаллы отложенных в чаше огней. Чем же удержать постоянство устремления? Ритмом неизменным, неуклонным, постоянным, как солнце восход. Вам говорю, спасение в ритме. Среди непостоянства и хаотичности плотных слоев, когда поколеблены даже основы, огонь устремления поддержать можно ритмом. Чередование его волн даст сознанию чередование усилений его огней с уменьшением их, но не затуханием, и чередование это будет законным. Не прыжки пухлых зайчиков восторженности и распластанное падение, но ритм восхождения к свету. Явление сознания не относится к разряду явлений постоянного по силе своего напряжения света. Пролая сознания – факт закономерный и законный. Жизненная сила огненных энергий духа как бы сворачивается на время и сосредоточивается в зерне для непреложного нового развертывания их и раскрытия в процессе поступательного восходящего ритма. Огонь, а затем уже свет, можно лишь так утвердить. Все случайное, все поверхностное, все в ритме непримененное и в применении не давшее кристаллов огненных отложений, будет сметаемо вихрями плотных слоев. Потому, говоря о качествах духа, утверждаемых в применении в жизни, указываю на ритм, как основу, на которой уверенно, прочно, законно, можно огни удержать достижений, усиливать их и огненный путь восхождения духа сделать непреложным, как течение светил. Много мужества надо, чтобы в моменты пролая сознания направление неуклонно держать, зная непреложность закона. Я с вами всегда, но даже знание это света не даст, если допущено нарушение ритма. Сколько напрасных трат психической энергии во время встреч аритмичных. Сколько сил проливается зря, не поддержанных ритмом. Если те же энергии ввести в русло ритма, результаты возрастут во 100 крат. Одно ритмическое усилие равно десяткам разрозненных по интенсивности следствий. Даже словоговорение, обузданное ритмом, может перестать быть разрушительным. Каждое действие, введенное в ритм, возрастает в силе производимых им следствий. Путь огненной йоги, путь йоги огня, утвержден и основан на ритме.